Глава 24. Утром за чаем Саид рассказал, что Агабек вот уже несколько лет обходится без сторожа на своем озере и самолично отпускает воду на поля. Вначале он оставил на службе того же доброго старика, что раньше управлял озером от наманганского хозяина. Ты сам понимаешь, что вместе они пробыли недолго. Старик отпустил кому-то бесплатно воду. Агабек пронюхал и выгнал его. С тех пор этот добрый старик в наших местах не появлялся. Должно быть, он уже в могиле, мир праху его. Да успокоит его Всевышний в своих блаженных садах. «Он живехонек», — отозвался Хаджа Насреддин. «Живехонек, как мы с тобой. Он стал теперь чудотворцем. От скуки творит разные мелкие чудеса. Но почему Агабек не поставил сторожем кого-нибудь другого?» «Здешним людям он не доверяет, а чужеземные редки у нас, только проездом». «Посещает ли он эту чайхану?» «В полдень придет обязательно выпить чаю и сыграть в шахматы с моим приемным отцом. Он любит шахматы, но кроме отца ему нет в нашем селении пары». «Теперь есть». «Ты играешь в шахматы?» «Играю в шахматы и еще в другие забавные игры. Вот, например, игра «Паук и шершень». «Никогда не слышал». «Услышишь, увидишь». Начиналась дневная жара. Прямые лучи солнца падали с неба отвесно, как бы вонзаясь в землю. О работе на полях, у гончарных печей, в дымных кузницах нечего было и думать. Чаракцы и земледельцы, и ремесленники — потянулись со всех концов в чайхану. Они входили, здоровались с хозяином Сафаром, затем обращали приветствие к Хаджа Насреддину. «Мир вам, почтенные труженики», — отвечал Хаджа Насреддин. «Да благословит Аллах ваш заслуженный отдых». К этому он добавлял что-нибудь каждому отдельно. Земледельцу — пожелание хорошего урожая, гончару — красивого и ровного обжига, мельнику — умягчение помола, пастуху, обильного приплода в стадах. С первой минуты по рукам, по загару, пятнам на халате он угадывал, откуда пришел человек в чайхану. С поля, от гончарной печи, из кузницы или от кожемятного корыта. Саид ушел по своим делам. Гостям прислуживал Сафар. Маленький сухой старичок, одетый очень бедно, ибо его доход от чайханы не превышал в день двух, редко трех таньга. Временами старик поглядывал на пустующее место Саида у кумганов, и тогда на его сморщенное лицо набегала тень. Он знал о любви своего приемного сына и страдал за него. Подавая чайник Хаджа Насреддину, Сафар тихонько сказал: «Зачем, о путник, ты внушаешь моему Саиду несбыточное мечтание? Лучше бы ты указал ему способ, которым можно вырвать из молодого сердца любовь». «А зачем ее вырывать?» — удивился Хаджа Насреддин. «Пусть себе растет и приносит плоды». «Но если они горькие, таят в себе нестерпимую скорбь». «Только у неумелых садовников, почтенный старец, только у них». Сафар хотел что-то возразить, но вдруг сорвался с места, забегал, засуетился, хватая то веник, то полотенце, то шахматную доску. Гости поднимались, расходились, поглядывая на дорогу. Взглянул на дорогу и Хаджа Насреддин, и сердце в нем вспыхнуло. К чайхане, предшествуемый своим животом, шел Агабек. Последнего медлительного гостя Сафар выпроводил в заднюю дверь. Чайник Хаджа Насреддина перенес в дальний угол. Путник, идти ему некуда, пусть остается. Агабек вошел и сразу как будто наполнил всю чайхану своей тушей. Он вошел как повелитель, едва ответив Сафару на подобострастный поклон. А Хаджа Насреддина вовсе даже и не заметил. Походка и осанка Агабека, маленькие угрюмо-тусклые глаза, глубоко сидевшие под низким мясистым лбом и таившие в себе темное мрачное чувство, тяжелая черная борода, перстень с печатью на пальце. Все это подсказало Хаджа Насреддину вывод. В прошлом начальник не из высших, но и не из мелких. Имел свою печать, либо судья, либо податной управитель. живет в глуши, к службе вернуться не может. Какой-то грех, и, видимо, немалый. Здесь ему не хватает почета, раболепия от низших, и нет высшего, перед которым он сам мог бы, трепеща, преклониться. Вот его самая большая утрата, его неутешное, тайное горе. Это было очень хорошо, что Агабек из начальственного сословия. Теперь Хаджа Насреддин был спокоен за свою совесть. Она не встанет между его мечом и головой наказуемого. Как это с ним нередко случалось, когда его противниками были купцы либо какие-нибудь многоученые лекари, звездочеты и предсказатели. В них удавалось ему подсмотреть весьма часто немаловажное душевное достоинство, включая доброту и зачатки совести. И тогда его меч не разил их насмерть, довольствуясь лишь обритием в должной степени. Что же касается лиц начальственных, то здесь он бывал беспощаден. Агабек, между тем, грузно уселся, отвалился на подушке, скользнул по Хаджа Насреддину мимолетным взглядом, как по ничтожной мухе, пыхтя и отдуваясь, налил себе чаю. Сафар принес шахматную доску, уселся напротив, началась игра. Хаджа Насреддин со своего места хорошо видел доску и мог проследить за игрой, вникая во все подробности. Природа обоих игроков отражалась на доске, как в ясном зеркале. Сафар играл приниженно, робко, брался то за одну, то за другую фигуру, нерешительно приподнимал, думал и ставил на прежнее место. Наконец, словно прыгая с обрыва в холодную воду, делал какой-нибудь малопонятный ход в ущерб себе. Он больше всего боялся что-нибудь потерять, пешку или фигуру, и, не принимая ударов, бегал и метался по всей доске, как мышь, застигнутая в ларе. И, конечно, все время терял. Агабек, наоборот, хватал. Как жадная щука, он хватал все, что попадалось под руки. Пешки, слонов, коней, башни, лишь бы схватить. Дважды он просмотрел верный мат, увлеченный хватанием. Сафат играл белыми. Через полчаса у него оставалась одна единственная сиротливая пешка и три фигуры. Король, ферзь и конь, разбросанные по всей доске. Бессильные прийти на помощь друг другу. Все остальное похватал Агабек, а сам за все время отдал старику только одну пешку. Белый король, выжатый из своего угла, был со всех сторон стиснут вражескими силами, готовыми нанести ему последний удар. «Сдавайся, старик, сдавайся!» — кричал Агабек. Его вздутое чрево ходило ходуном от отдышки и смеха. «Посмотри, что у тебя осталось. Я забрал в плен все твое войско, а сам потерял только одну пешку. Ходи, что же ты медлишь? Ходи конем, ходи ферзем. Это все равно тебя не спасет. Твой король в пасти у моего ферзя, в самой пасти на острых зубах». Столь бесстыдное ликование уязвило Сафара, что было видно по сердитому блеску в его слезящихся глазах. Поджав губы, взъерошившись, он еще пробовал сопротивляться. Взялся был за пешку, чтобы подвинуть ее вперед, подержал над доской и поставил на прежнее место. Взялся за коня, потрогал ферзя, коснулся пальцем короля, но хода так и не сделал. «Ходи же, ходи!» — кричал Агабек. «Клянусь бородой моего отца, недурная игра». «Действительно, игра недурная, можно поставить против одной таньга две». Это подал свой голос из темного угла Хаджа Насреддин. «Две против одной!» — воскликнул Агабек. «Да любой маломальский смыслящий в шахматах смело поставить пять против одной!» «Жаль, старик!» — обратился он к Сафару. «Жаль, что мы не играем с тобою на деньги. Сегодня ты остался бы голым, без чайханы и без халата». «А вот я не прочь закончить игру и на деньги!» Хаджа Насреддин вышел из угла и смело встал перед игроками. «Я поставил бы 200 таньга, все, что у меня есть!» Откинув тяжелую голову, Агабек высокомерно воззрился на него. «Ты, как видно, ищешь простаков по дорогам, почтенный. Да я сам, не сходя с места, готов отвечать за черных 500. Если бы нашелся какой-нибудь дурак, чтобы поставить за белых только 100. Такой дурак нашелся. 200 таньга за белых. Теперь твое слово. За белых? На что он рассчитывал, на что надеялся? На выигрыш? Вопреки очевидности. Нет. О выигрыше он не думал. Наоборот, заранее считал свои 200 таньга погибшими. Выигрывал он не деньги. Другое. Первое — сближение с Агабеком. Свой кошелек он приносил в жертву всемогущей судьбе. Да будет она милостива и благосклонна к нему в своем последнем решении. «Ты ставишь за белых», — дивился Агабек. «Сафар, откуда он взялся, этот чужеземец? Он верно сумасшедший или накурился в твоей чайхане гашиша?» «Довольно пустых слов». Хаджа Насреддин вывернул над подносом свой кошелек. «Если ты не боишься, почтенный, то ставь». «Я боюсь». Засопев, Агабек полез в пояс, бросил на поднос большой увесистый кошелек желтой кожи. «Здесь 750. И впредь не болтай, усмири свой язык. Ты, осмелившийся предположить, во мне страх перед тобою ничтожным». «Игра начинается», — возгласил Хаджа Насреддин. Сафар отодвинулся в сторону, освобождая место. Он с недоумением и жалостью смотрел на Хаджу Насреддина. «Действительно, что ли, с ума сошел этот странный гость?» И вдруг вспомнил, что гость еще не расплачивался за ночлег, чай и корм, съеденный ишаком. Сразу же позабыл об игре, охваченный мелочным трепетом. Что была ему эта игра и куча таньга на подносе рядом с опасностью потерять свои 6 танька? «Чужеземец, а чем ты будешь расплачиваться со мною?» Хаджа Насреддин взглянул на старика с презрением. Как ненавидел он в людях этот мелочный страх за свой жалкий грош. Хотя бы вокруг погибала вселенная. Однако на сей раз он был в своем осуждении неправ. 6 таньга для старика означали 3 дня сытой жизни. Вовремя сообразив это, Хаджа Насреддин устыдился. «Не тревожься, чайханщик. Если я проиграю, отдам тебе сапоги». «Не надо», — вмешался Агабек. Ему захотелось изобразить великодушие. «Ты получишь с меня, Сафар». Он взял с подноса монету в 10 таньга и протянул чайханщику. А Хаджа Насреддин вдруг задохнулся, даже побледнел. Что-то его обожгло изнутри. Может быть, вспышка гнева? Нет, совсем другое дело. На доске он увидел улыбку судьбы. Словно бы оценив его жертву, судьба царственно возвращала ему 200 таньга с великим добавлением от себя. На доске он увидел победу белых, свою победу. Сначала не поверил глазам, еще раз прикинул ходы. Сомнения исчезли. Победа! «Ты слишком спешишь, почтенный», — обратился он к Агабеку. «Недостойно мусульманина проявлять щедрость за чужой счет». Сильнее ничем нельзя было уязвить Агабека. «За чужой счет», — багровее захрипел он. «Хорошо, я выучу тебя почтительности, бродяга. Сафар, положи монету на поднос. Положи монету и возьми в залог сапоги. Пусть он уйдет из нашего селения босиком. Твой ход, слышишь ты, презренный оборванец? А я думал еще дать на дорогу тебе 20 таньга из выигранных денег. Но теперь, после твоей беспримерной дерзости, не дам ничего». «А я и не прошу». «Ходи. Но сначала сними сапоги, передай чайханщику». Хаджа Насреддин снял сапоги, передал их Сафару, затем смело двинул своего ферзя через всю доску в противоположный угол. Шах черному королю. «Всемилостивый Аллах!» — с притворным ужасом глумливо вскричал Агабек. «Право, я думал, мое сердце разорвется от страха. Такой удар! Но ты, видно, ослеп. Здесь на страже стоит моя башня. Но где же твой ферзь?» С этими словами он своей башне снял с доски белого ферзя. «Что ты думаешь делать теперь?» — обратился он к Хаджа Насреддину. «Ты — дерзкий оборванец, оставшийся без денег и без сапог. Потерей ферзя ты отсрочил свою неминуемую гибель только на один ход. Ответом ему было короткое слово «мат», — сказал Ходжа Насреддин, переставив своего коня с черного поля на белое. Агабек тупо смотрел на доску, не понимая, что произошло. По мере того, как истина прояснялась перед ним, его мясистое лицо синело все гуще и гуще. «Игра окончена», — сказал Ходжа Насреддин. «Где мой выигрыш?» Сафар дрожащей рукой придвинул к нему поднос. Недвижным взглядом, полным тоски и темного страха, он следил, как пересыпает Ходжа Насреддин деньги в свой кошелек, надевает сапоги, снятые всего минуту назад. У старика отнялся язык с перепугу, хотя во всем этом деле он был только свидетелем. Но такую уж робкую душу носил он в себе, что всегда и всего боялся и постоянно ждал беды от каждого нового человека, от каждого события вблизи. «Что будет? Что будет?» — с тоской спрашивал он себя, предвидя великие бури. Ему думалось, что теперь весь гнев Агабека обратится против него и сокрушит его благополучие. Между тем, все это благополучие, за которое он так трепетал, заключалось всего-навсего в чайхане, слепленной на скорую руку из глины и камыша, ценою на самого щедрого покупателя никак не дороже 200 таньга. Больше у Сафара ничего не было. Ни дома, ни сада, ни поля. А дрожал он так, словно хранил в подвалах слитки золота. Нищий, он обладал другим бесценным сокровищем — свободой, но пользоваться ею не умел. Он сам держал себя на цепи. Сам связал крылья своей души. От нищеты он взял ее плотскую часть, то есть лишение, а от богатства — духовную, то есть вечный страх. И в том, и в другом случае он избрал для себя наихудшее. Агабек все молчал, не отрывая выпученного взгляда от доски. Сизая краска на лице переходила уже в черноту. «Чайханщик, у вас есть в селении лекарь?» — осведомился Ходжа Насреддин. «Может быть, во избежание удара следует пустить ему кровь?» Лекаря звать не пришлось. Опасность миновала. С натугой, с хрипом Агабек перевел дыхание. Его раскаленный загривок начал остывать, и зловещее. Темно-сизая синева исчезла с лица. Как я не заметил? Поистине, путник, ты напустил мне в глаза колдовского тумана. Сыграем еще. Пусть меня пожрет самый смрадный из дьяволов, если когда-нибудь я сяду за доску с тобою. «Уезжай поскорее! Хватит с тебя и 750 таньга, что ты уже выудил!» Но Ходжа Насреддин вовсе не собирался покидать селение так быстро. «Опять изгнание! Отовсюду изгнание!» Он скорбно усмехнулся, поник головой. «Уезжать! Уместнее было бы другое слово — бежать! О, злая судьба! О, ветер невзгод!» Стрела его жалобы попала в цель. «Разве тебя кто-нибудь преследует?» — насторожился Агабек. «Несчастье, беды, неудачи — вот мои неутомимые преследователи. Если твои неудачи всегда таковы, как сегодняшняя, можно тебе позавидовать. Это всего лишь случай один на сотню противоположных. А куда ты направляешь свой путь?» «Не знаю и сам, куда глаза глядят. Мне все равно, юг или север, восток или запад. Но ты ведь имеешь какую-нибудь цель, ради которой предпринял свое путешествие. Ты не богач и не вельможа, чтобы разъезжать для собственного удовольствия». Так завязался между ними первый разговор. Большая игра в паука и шершня началась. Агабек расспрашивал не без умысла. «Может быть, этот путник виновен в каком-нибудь беззаконии? Тогда схватить его, предать в руки стражников и таким образом вернуть свои 750 таньга». Ходжа Насреддин усмехнулся в душе над его надеждами, но развеивать их не спешил. Какое уж тут удовольствие! «Знай, о почтенный, что не столь давно и я обладал собственным домом и кое-каким достатком, но по воле злой судьбы внезапно лишился всего, и ныне пребываю в ничтожном жалком положении, хуже нищего. Что за несчастье постигло тебя? История моя соткана из тысячи скорбей. Я жил в Герате, где занимал многодоходную должность старшего песца у главного базарного надзирателя. «В Герате. Я бывал там когда-то. Продолжай». «Клянусь Аллахом, мой начальник был мною доволен. Я собирал для него плату за места на базаре, причем за плохие получал как за средние, а за средние как за хорошие. Каждый грош, что мог я вырвать у какого-нибудь презренного земледельца или ремесленника, я нес в дом начальника и благоговейно возлагал на михраб моей преданности. Начальник, принимая деньги, всегда говорил: «О, Узакбай, если бы я имел даже 1000 горшков полных золота, бестрепетно доверил бы тебе ключи от подвала». И не ошибался в этом. Его добро было для меня дороже собственного. Так учил меня отец, служивший ключником у одного вельможи. Таким остался я на всю жизнь. За верную службу начальник отделял мне 1/20 часть доходов. «Немного», — заметил Агабек. «Но достаточно, чтобы за 8 лет я скопил изрядное достояние. Кроме того, я ценил свою должность за то, что она оставляла мне время для моих ученых занятий, рассказывать о которых сейчас излишне». И вдруг над моим начальником грянула гроза. Агабек слушал очень внимательно, из чего Хаджа Насреддин заключил, что тратит слова не впустую. «Мой начальник допустил некий промах по службе». «Ага», — догадался Агабек, сделав рукой хищное движение, словно прибирая что-то в карман. «Враги не приминули донести, что мой начальник лишился службы и всего имущества, отобранного в казну». «Понятно, понятно», — сказал Агабек, участливо кивая толстой головой. «Эти промахи по службе иной раз обходятся очень дорого, очень дорого». Еще одна страница из его прошлой жизни открылась Хаджа Насреддину. «Скорбную участь моего начальника разделил и я. И ныне брожу по свету, не зная, где положить свой страннический посох и преклонить голову. И, наверное, мне до конца дней пришлось бы скитаться, если бы не сегодняшний столь счастливый выигрыш». Агабек нахмурился, засопел. Хаджа Насреддин коснулся его кровоточащей раны. «Постараюсь этими деньгами распорядиться разумно». «То есть сыграть с кем-нибудь еще?» — ядовито осведомился Агабек. «Да защитит меня пророк от соблазна. Такое счастье дважды не повторяется. Нет, я изберу себе дело по сердцу. Торговлю». «К торговле я не чувствую склонности. Служба в каком-нибудь тихом уголке, где бы я мог продолжать ученые занятия, вот куда устремлены мои помыслы. Но кто же даст мне, чужеземному неизвестному человеку, такую службу без денежного залога? Но теперь, когда я могу внести полновесный залог, ты едешь на поиски службы? Не здесь же мне оставаться. Мой шаг, кстати, отдохнул. Мне пора трогаться в путь. Благодарю тебя, почтеннейший, за твои 750 таньга. Эй, чайханщик, сколько я должен за чай и за ночлег?» Хаджа Насреддин взял седло, служившее ночью ему изголовьем, и направился к ишаку. При этом он туго натянул аркан жадности, которым привязывал к себе Агабека. «Подожди, подожди!» — воскликнул Агабек, видя, что его 750 таньга вот-вот накроются шайтаньим хвостом. «Вернись, я скажу тебе важное слово». Аркан жадности оказался толстым и прочным, узел затянутым наглухо. «Ты едешь на поиски службы. Об этом как раз я и хочу потолковать с тобою». «О, почтеннейший!» Хаджа Насреддин поспешно вернулся в чайхану. «Ты, может быть, знаешь такое местечко. Моим благодарностям не было бы границ». «Вот именно знаю. Благословенное слово, и неподалеку, совсем рядом». Хаджа Насреддин изобразил на лице почтительное недоумение. Достойному собеседнику благоугодно говорить загадками, но мой ничтожный разум бессилен проникнуть в них. «Ответь сначала на несколько вопросов, а потом уж я открою тебе смысл моих слов», — сказал Агабек. Он думал, что и впрямь говорит загадками. «Ответь, не приходилось ли тебе когда-нибудь раньше бывать в нашем селении?» «Нет, не приходилось. Не имеешь ли ты здесь каких-либо родственников?» «Нет, не имею. Все мои родственники остались в Герате». «А друзья? Может быть, в нашем селении есть человек, с которым ты дружен, или когда-нибудь раньше был дружен?» «Такого человека здесь нет. Все друзья мои тоже в Герате. Но, может быть, твои родственники из оставшихся в Герате имеют здесь друзей или наоборот, твои гератские друзья имеют здесь родственников? Клянусь бородою отца, что ни я сам, ни мои родственники и друзья, ни родственники моих друзей и друзья моих родственников, ни даже родственники моих друзей и моих родственников и друзья родственников моих друзей никогда не бывали в этом селении, никогда о нем не слышали и никого здесь не знают. Остается последний вопрос. Не бывает ли твое сердце подвержено приступам глухой жалости к чужим людям?» Вспомнил старика, что охраняет гробницу Турахона, сообразил Хаджа Насреддин в ответ. «Всю жалость моего сердца я трачу на самого себя. Для чужих не остается ничего. Разумное слово. А теперь приготовься услышать нечто удивительное, что приведет тебя в радостный трепет. Видел ли ты здешнее озеро и знаешь ли, кто им владеет?» «Озеро видел, но кто им владеет, не знаю». «Владелец я». «Ты ищешь под денежный залог место, которое могло бы тебя прокормить. Что думаешь ты о должности хранителя озера?» Наконец оно прозвучало. Единственное слово, которого добивался Хаджа Насреддин — «хранитель озера». Громом отдалось в ушах Сафара. «Хранитель озера», — повторила горлинка под крышей. «Хранитель озера», — ответил ей перепел из клетки. «Хранитель озера», — зашипел, заворчал кумган, окутываясь паром. «Хранитель озера», — подхватил ветер. «Хранитель озера», — зашелестели деревья. Через 10 минут все жители селения, от мала до велика, узнали новость. «Хранитель озера» слышалось повсюду. В полях, в маленьких, чисто прибранных двориках. Об этом говорили мужчины, толковали женщины, щебетали ребятишки. Когда Агабек и Хаджа Насреддин направились из Чиханы к озеру, все встречные отвешивали им подобострастные поклоны и с пугливым любопытством оглядывали нового хранителя. А он, суровый, надменный, даже не замечал этих поклонов. Старый Сафар после их отбытия недолго оставался один в своей Чихане. Отовсюду понабежали чоракцы и сразу погребли старика под множеством вопросов, о чем толковал Агабек с новым хранителем, как они договаривались, какую плату будет получать хранитель. Помост Чиханы трещал. Чайники, подвешенные над очагом, качались и звенели. С потолка сыпался мелкий мусор. «Вы сейчас развалите мне всю Чихану!» — кричал Сафар. «Пусть лишние сойдут с помоста на землю, пусть они сойдут, иначе я не буду рассказывать». Лишние сошли на землю, уступив помост десятку наиболее почитаемых стариков. Сафар начал рассказывать. «Нет надобности повторять рассказ о его событиях, нам уже известных». Закончил он зловещими словами. «Мы не знали до сих пор, куда нам деваться от одного. Что же нас ожидает теперь, когда их двое?» Ответом ему было молчание, тяжкие вздохи. Перед всеми собравшимися возник неясный, но грозный призрак близких неотвратимых бедствий. А Сафар, опустив седую голову, сам, больно и громко услаждаясь своими страхами, пророчествовал. «Большие скоро начнутся дела, очень большие. Не к добру. Это, ох, не к добру». И словно приглушенным эхом кто-то ему отозвался: «Не к добру».